Неопределенности, догадки хуже всего изматывают душу. Лучше уж прибиться к одному какому-то берегу и встать на якорь. Такие мысли проносились в голове, пока Семен Азартович ехал обратной дорогой. Ехал вдоль берега, где стояла на якоре какая-то ржавая баржа. Страшно скрипя тормозами, машина пустовой того остановилась недалеко от главного врача. Дверца резко хлопнула, заставляя задребезжать стеклину приоткрытого окна. Отчужденно посмотрев на главного врача, Семен Азартович закурил, сутуло стоя возле машины. Жадно сделав несколько затяжек, он решительно, хотя и медленно, пошел к Рассохину. Жизнелюб Иваныч, глядя на него, растерянно подумал, а чего он так идет? Ноги раскорячивает, как будто прокатился верхом на рысаке. Не здороваясь, глава района глухо спросил, что там стряслось? Где? Рассохин прикинулся непонимающим. Короче, процедил Пустовойтов, мне уже успели кое-что сказать. Кто? Удивился главный врач. Никто сказать тебе не мог. Жизнелюб, ну хватит дурака валять. Пустовойтов занервничал. Я только что был дома. Там по телефону кто-то что-то лепетал и все время на тебя ссылался. Ты, дескать, запретил им говорить. Поглядывая по сторонам, главный врач замялся. Под туфлями трава заскрипела. Я думал, может, позже. Говори сейчас, потребовал глава. Что стряслось? Рассохин сделал паузу, во время которой над ними пролетел смолисто-черный ворон. Так низко пролетел, даже ветер из-под крыльев волосы на голове зашевелил. «Плохо дело, Семен», — главный врач нахмурился. «Плохо дело, крепись». «Ну», — зарычал Пустовойтов, вынимая сигарету изо рта. «Рожай скорее! Что, с женою?» «Нет. А что тогда? Сын?» «Да», – выдохнул Рассохин, опуская глаза. Пустовойтов стал бледнеть. «Амелька? А что с ним?» «Погиб». Сигарета выпала из руки Семена Азартовича. «То есть как это?» Погиб. Застрелили. Пустовойтов невольно присел, как приседают под тяжелым грузом. Рука его растерянно пошарила по траве, не сразу нашла оброненную сигарету. Оглушенный новостью, он сунул окурок горящим концом и отплюнулся. Кожа на верхней губе чуть побелела и скукожилась от ожога. Окурок полетел в траву, и в следующий миг Семен Азартович голову двумя руками обхватил. Крепкие пальцы в волосы вцепились. «Неужели, – прошептал он, – неужели эта тварь из пулемета?» «Может быть, – неуверенно сказал Жизнелюб Иваныч, – надо ехать». «Куда?» – не сразу откликнулся Пустовойтов, тупо глядя в землю. «В морг на опознание».